Глава 13. Дуновение холодного утреннего ветра не ощущалось внутри шатра командующего. Почувствовав выступивший на лбу липкий пот, Веспасиан быстро утер его рукавом туники. Он не хотел показать командующему, что нервничает, хотя причины для беспокойства у него, разумеется, имелись, и связано это было с провалом плана командующего. Возможно, непосредственная вина за то, что Каратаку и часть его войска удалось ускользнуть из столь тщательно подготовленной западни, лежала на подчиненных легата. Но для командующего Авла Плафта это особого значения не имело. Армейская служба устроена так, что именно на командире лежит ответственность за все действия легионеров, служащих под его началом. И в случае их оплошности на него возлагается вина за последствия. Командиру отвечать перед вышестоящими. А уж как он потом накажет своих подчиненных, это его дело. Войдя в шатер, легат был вынужден подождать у входа, пока дежурный писец отправился доложить о его прибытии в отгороженную льняным занавесом секцию, предназначенную для Плафта и его штаба. Внутри горело множество ламп, и на просвечивающей тонкой материи плясали искаженные тени находившихся за завесой людей. Входная секция освещалась одной единственной лампой, подвешенной на цепочке, которую прикрепили к одному из поддерживавших шатер столбов. И тусклое желтое пламя колебалось при каждом дуновении проникавшего из-за полога ветерка. Снаружи, сразу за линией охранявших подступы к шатру часовых, начинался спуск к безмятежно поблескивавшей в лунном свете реке. В районе брода, там, где поток перекатывался через галечные отмели и все еще лежавшие на мелководье мертвые тела, вода мерцала и переливалась. На противоположном берегу в серебристом свете луны ясно виднелись валы, окружавшие лагерь второго легиона. За их темными контурами ярко горели огни множества костров, словно упавшие на землю звезды. Веспасиан, получив вызов командующего, покинул свой лагерь и переправился через брод в самую рань. Всю дорогу его коню приходилось выискивать путь между мертвыми телами, до сих пор устилавшими землю. Среди трупов попадались еще живые люди, некоторые уже впали в беспамятство и лишь невнятно стонали, но были и такие, что в агонии кричали, нервируя и пугая коня. Запах крови пропитал воздух, из-за чего он казался теплее, чем был на самом деле. Когда легат добрался через брод до маленького острова посреди Томесиса, мертвых тел стало попадаться еще больше. Особенно много их громоздилось перед остатками примитивного заграждения Центуриона Макрона. Но худшее случилось напоследок, тогда, когда конь Веспасиана уже преодолел брод и поднимался по склону на невысокий кряж, где разбил свой лагерь командующий. Дорогу, ведущую к броду, очистили от трупов, и теперь по обе ее стороны громоздилось ужасающее переплетение торсов, рук и ног, успевших за ночь окоченеть и потому торчащих в разные стороны. Да и дальше, за этими придорожными завалами, земля была усеяна тысячами освещенных луной мертвых тел. Веспасиана передернуло при мысли о том, что воздух вокруг него наполнен духами умерших, ожидающих отбытия в мрачное царство теней, где им предстоит провести унылую вечность. Он хорошо знал, что варвары представляют себе загробный мир как беспрерывную череду пьяных пиршеств, но угрюмая суровость смерти не позволяла ему принять подобную точку зрения. Легат многое повидал на своем веку, но на сей раз смерть предстала перед ним в столь чудовищном обличии, что это было едва ли не самым гнетущим зрелищем в его жизни. «Безусловно», — подумал он, — «если и есть что-то ужаснее проигранной битвы, то это битва выигранная. Командующий примет тебя сейчас, командир». Веспасиан повернулся к писцу, торопливо отгоняя мысли о смерти, которая, словно черное покрывало, окутывала окружающий мир за пределами шатра. Он проворно нырнул в проем, открывшийся, когда писец услужливо отдернул перед ним льняную завесу. В следующем отсеке он обнаружил еще нескольких песцов, усердно трудившихся, несмотря на позднюю ночь. Они даже не подняли глаз от столов, когда сопровождающий провел Веспасиана к следующему отсеку в дальней части шатра. Легату подумалось, что все эти всеведущие чиновники знают, какая участь ему уготована. Правда, он сам тут же внутренне посмеялся над собственными беспочвенными фантазиями. Эти люди просто по горло заняты, вот и все. Дежурный писец отдернул еще одну завесу, и Веспасиан вступил в очередную, меньшую по размеру секцию шатра. В дальнем, тускло освещенном углу были видны походная кровать и несколько сундуков. В центре стоял большой стол с изукрашенной лампой посредине, ее желтое пламя трепетало и колебалось. Огромный раб-нубиец мерно обмахивал опахалом двоих сидевших за столом мужчин. «Веспасиан!» — — промолвил нарцисс с приветливой улыбкой. «Рад видеть тебя снова, мой дорогой легат». Правда, в том, как прозвучало в устах грека последнее слово, Веспасиану послышалось пренебрежение, привычная попытка нарцисса утвердить свое превосходство. Веспасиан, легат по должности, происходил из сенаторской фамилии, в то время как нарцисс, простой вольноотпущенник, имел социальный статус ниже, чем любой захудалый бедняк, родившийся римским гражданином. Однако этот вольноотпущенник стал правой рукой самого императора Клавдия и обладал реальной властью, с которой, несмотря на всю его заносчивость и высокомерие, представителям сенаторского сословия приходилось считаться. «Привет, нарцисс», — промолвил Веспасиан с вежливым кивком, как приветствует равных, после чего повернулся к Плафту и отдал ему честь по-военному. «Ты звал меня, командир?» «Звал. Присаживайся. Я уже послал за вином». «Спасибо, командир». Веспасиан опустился на стул напротив собеседников и испытал приятное облегчение от легкого ветерка, навеянного опахалом. После непродолжительного молчания снова заговорил нарцисс. «Насколько мне, как простому чиновнику, вообще возможно понять военные реалии, наша проблема в том, что кампания отнюдь не завершена». Грек повернулся к командующему. «Полагаю, я имею право на такое суждение теперь, когда Каратак ускользнул из западни в очередной раз». Командующий Плафт кивнул. «Насколько нам известно, это именно так. Несколько тысяч человек успели переправиться через реку, прежде чем мы навязали Каратаку сражение». Брови Веспасиана на миг удивленно приподнялись. Это было не сражение, а безжалостная резня. Но потом он понял, что комментарии командующего предназначены для императорского секретаря, который по прибытии в Рим наверняка представит соответствующий доклад самому императору. И, безусловно, лучше доложить о победоносном сражении, чем о простой бойне. «Конечно», — продолжил Плафт, — «Каратак вполне мог оказаться среди тех, кто успел преодолеть брод. Правда, это не имеет особого значения. Что он сможет, имея под рукой всего лишь горстку людей?» Нарцисс нахмурился. «Терпеть не могу казуистики, командующий. Но, по моему скромному разумению, горстка людей — это все же малость поменьше, чем несколько тысяч». «Может быть», — согласился Плафт, пожав плечами. «Но при масштабах наших операций это не доставит нам особых забот». «Значит, я могу доложить императору, что кампания завершена?» Плафт не ответил, бросив на легата быстрый предостерегающий взгляд. Прежде чем беседа возобновилась, вернулся посланный за вином раб. Он аккуратно поставил на стол бронзовый поднос, взял изящный графин и разлил жидкость медового цвета в три серебряных кубка. Потом поставил графин на место, повернулся и вышел. Веспасиан подождал, пока собеседники возьмут кубки, и потянулся за оставшимся. Серебро было прохладным на ощупь. А когда он поднес кубок к губам, его ноздри наполнил насыщенный аромат. «Вино охладили в реке», — пояснил Плафт. «Я подумал, что у школы выдалась такая жаркая битва, мы заслужили право освежиться». «Ну а теперь тост», — он поднял кубок. «За победу!» «За победу!» — повторил Веспасиан. «За победу, когда она настанет». Командующие и легат смотрели на императорского секретаря, который неторопливо пригубил вино и аккуратно поставил кубок обратно на стол. «Да, действительно, превосходно освежает. Перед возвращением в Рим обязательно узнаю, откуда это вино». «А когда ты возвращаешься?» — напрямик спросил Плафт. «Сразу же по окончании кампании. Как только смогу доложить императору, что на территории острова покончено с организованным сопротивлением Риму. Достигнув этой цели, император сможет заткнуть рты всем своим недоброжелателям в Сенате. Мы не можем допустить, чтобы повсюду болтали о том, будто война в Британии далека от завершения. Не только у меня здесь, в легионах, есть свои шпионы, но и у противников императора. И ваша задача — сделать так, чтобы они не могли доложить своим хозяевам ничего, что можно было бы использовать во вред Клавдию». Нарцисс произнес все это, глядя прямо на командующего, который кивнул и сказал. «Понимаю». «Вот и хорошо. Давай на сей раз будем честны друг с другом. Скажи мне, как на самом деле обстоят наши дела после нынешней битвы, если предположить, что Каратак жив?» Если он спасся, ему потребуется восстановить силы и залезать раны. Думаю, он укроется в тайной крепости, о местоположении которой мы пока не знаем. Даст своим людям отдохнуть, подлечит раненых бойцов и перевооружит войско. Кроме того, он попытается пополнить численность бойцов и разошлет посланников ко всем местным вождям, чтобы обзавестись новыми союзниками. Понятно. На донышке кубка собрались капли жидкости, и нарцисс задумчиво водил по нему кончиком пальца, словно рисуя узор. И насколько вероятно, что Каратак найдет себе новых союзников? Я в этом сомневаюсь. Спору нет, он большой мастер договариваться и обзаводиться друзьями, но обстоятельства складываются не в его пользу. Мы бьем его раз за разом, и всем это известно. Варварские воины нам не соперники. Ну и что же он будет делать сейчас? Каратаку придется приспосабливать свою стратегию к реальным обстоятельствам. Он будет вынужден ограничиться мелкими стычками, нападениями на небольшие гарнизоны, фуражные отряды, патрули и тому подобное. И все это, я полагаю, будет постоянно держать в напряжении твое войско, а кампания в таком виде может затянуться до бесконечности. Такая возможность существует. Это не радует, дорогой командующий. «Не радует». Плафт потянулся за графином и долил вина в кубок нарцисса. «Вопрос в том, как вообще вы дали ему уйти? Не ты ли убеждал меня в том, что эта битва положит всему конец, что к концу дня Каратак будет или покойником, или пленником? Но, похоже, вместо этого он продолжит портить нам жизнь. Ничего не изменилось». «Император будет недоволен, и это еще мягко сказано». «У вас обоих ведь в Риме семьи?» На самом деле это был не вопрос, а утверждение, и оба командира уставились на нарцисса, не скрывая ненависти и ужаса. «Что ты предлагаешь?» — тихо спросил Веспасиан. Нарцисс откинулся на стуле и сцепил длинные изящные пальцы. «Сегодня вы оба потерпели неудачу. Все имеет свою цену, и эта цена должна быть уплачена. Император ожидает этого. Я должен доложить ему, что вами предприняты соответствующие шаги. В противном случае плата будет взыскана в Риме. Так что на самом деле особо выбирать не приходится. Итак, почтеннейшие, на кого у нас ляжет позор? Кто виновен в том, что Каратак спасся?» Секретарь императора переводил взгляд с одного военачальника на другого и с бесстрастным лицом терпеливо дожидался ответа. Наконец командующий пожал плечами. «Это очевидно. Он бежал через брод, который должны были охранять. От этого зависел успех моего плана». Плафт бросил взгляд на своего подчиненного. «Вина за случившееся лежит на втором легионе». Веспасиан поджал губы и выдержал недобрый взгляд начальника, но мысли его в это время метались в поисках подходящего ответа. Он понимал, что в сложившейся ситуации его репутация, карьера, а может быть даже и его жизнь, и жизнь его близких находится под угрозой. То же самое, разумеется, относилось и к командующему. Однако Веспасиан был достаточно мудр и опытен, чтобы понимать, в данных обстоятельствах тот, кому принадлежит власть в Риме, предпочтет возложить вину на менее значимую фигуру. На роль виновника больше всего подходит человек, который, с одной стороны, занимает достаточно высокое положение, чтобы послужить примером для других, но при этом не слишком могуществен и влиятелен, чтобы с ним можно было расправиться без нежелательных политических последствий. Нужен кто-то вроде самого Веспасиана. На какой-то миг он даже подумал о том, чтобы принять вину на себя, показав тем самым, что в чувстве гордости и собственного достоинства превосходит командующего, хоть у того и длиннющая родословная. Это доставило бы ему определенное удовлетворение. «Впрочем», — тут же подумал он, — «весьма эгоистичное удовлетворение. В любом случае, единственный результат такого самопожертвования – спасение репутации Плафта». Между тем, Веспасиан считал, что в конечном итоге он сам может предложить Риму больше, чем престарелый, растерявший силы командующий. А потом легата осенило. Какие бы соображения формально ни выдвигали на первый план, главное – это самосохранение. Так было всегда. И будь он проклят, если позволит кому-то из этих самодовольных аристократов затравить его псами ради собственного спасения. Веспасиан откашлялся, стараясь, чтобы ничто в голосе не выдало горечи или страха. Замечу. Никто не предполагал, что неприятель вообще выйдет к этому броду. Этот план, план командующего, насколько я понимаю, состоял в том, чтобы три легиона вместе со вспомогательными когортами неотступно преследовали Каратака и вынудили его приблизиться к одной из главных переправ, где мне предстояло дожидаться его с основными силами легиона. Третий брод никто серьезно не принимал в расчет, и предполагалось, что охранять его потребуется лишь для того, чтобы не дать уйти за реку немногочисленным беглецам, сумевшим ускользнуть после схватки у первых двух бродов. Никому и в голову не приходило, что Каратак ударит туда всеми своими силами. «Незначительную вероятность тоже нельзя сбрасывать со счетов», — вставил Плафт. «Приказы были достаточно ясны. Твоим людям было предписано защитить переправы при любых обстоятельствах». «Таковы были полученные приказы?» Веспасиан поднял брови. «Уверен, там еще не то будет», — пробормотал Нарцисс. «Легат, правильно я понимаю, что, по твоему мнению, армия командующего двигалась недостаточно быстро для того, чтобы захлопнуть ловушку?» «Да?» Плафт сердито подался вперед. «Проклятье! Мы двигались со всей быстротой, на какую были способны. Нельзя же всерьез рассчитывать, что тяжелая пехота превзойдет по скорости ополчение варваров. И вообще, скорость наших войск тут не главное. Мы загнали противника в западню. Если бы второй легион исполнил свой долг надлежащим образом, наша ловушка сработала бы превосходно. Веспасиану следовало позаботиться о том, чтобы брод был должным образом защищен. Одной когорты для этого недостаточно. По-моему, это каждому дураку ясно». «Для выполнения задачи, которая на самом деле перед нами стояла, одной когорты было более чем достаточно», — отрезал Веспасиан. На миг оба военачальника встретились взглядами. Глаза сверкали в колеблющемся пламени ламп. Затем командующий откинулся на стуле и обратил взор на Нарцисса. «Я не желаю, чтобы этот человек продолжал служить под моим началом. Он некомпетентен как командир легиона, а подобное пренебрежение субординации и вовсе недопустимо». Он снова повернулся к легату. «Веспасиан, я хочу, чтобы ты подал в отставку и убрался отсюда на первом же корабле, отплывающем в Галлию». «Я не сомневаюсь, что именно этого ты хочешь», — холодно произнес Веспасиан. «Ты ведь заинтересован в том, чтобы я убрался подальше и не имел возможности ответить на все те обвинения, которые ты на меня возводишь. Но ничего у тебя не выйдет. Я отказываюсь подавать в отставку и не собираюсь покидать вверенный мне легион, а все свои соображения изложу в рапорте». Прежде чем Плафт успел ответить на эту дерзость, вмешался Нарцисс. «Почтеннейший, прошу вас, прекратить. Достаточно. Я уверен, вину нельзя полностью возложить ни на ту, ни на другую сторону». Оба военачальника гневно уставились на него, намереваясь возражать, но секретарь императора быстро поднял руку и, не дав себя прервать, продолжил. «Каждый из вас настойчиво утверждает, что вина лежит на другом, и я опасаюсь, что такое упрямство при даче показаний в Сенате может лишь повредить вам обоим. Однако, мне кажется, есть лучшее решение — провести незамедлительное расследование и найти подходящего виновного, конечно, из числа командного состава, но не военачальника высокого ранга. Если вы оба без промедления установите виновного и подвергнете его суровой каре, то я уверен, что это удовлетворит всех, кто потребует наказать вас за вашу неудачу». Последние слова заставили Плафта заметно вздрогнуть, но это не помешало командующему моментально уцепиться за брошенный ему и легату спасательный линь. «Очень хорошо», — кивнул Плафт. «Соберем военный трибунал. Председательствовать будем мы с легатом. Надеюсь, Веспасиан, на это ты согласен?» «Так точно, командир». «В таком случае к рассвету я подготовлю приказы. У всех, кто имеет отношение к делу, будут взяты показания. Если мы станем действовать быстро, все может разрешиться в течение нескольких дней. Это устроит императора?» «Устроит», — с улыбкой ответил Нарцисс. «Прошу мне поверить. Думаю, что теперь все получится к общему удовлетворению. Пусть никто из вас больше не портит себе сон, переживая из-за этой истории. Вина за случившееся ляжет на другие плечи, туда, где раньше были головы виновных». Грек издал саркастический смешок. «Проведите собственное расследование. Найдите подходящих людей, на которых можно будет возложить вину, и как только им предъявят обвинение, я смогу вернуться в Рим с докладом. Надеюсь, господа, мы пришли к соглашению?» Плафт кивнул, хотя чувствовал теперь горечь и досаду, причем на себя он злился даже больше, чем на собеседника. Веспасиан опустил голову, уставившись на стоящий на подносе графин, а потом тоже медленно кивнул.